лицо свое просматриваем. И также расслабляем его. Внутренним взором видим ярко светящуюся точку над макушкой головы. И про себя повторяем мантру Крим, Крим, Крим, Крим. Видим, как над головой ярко светящаяся точка превращается в сферу. Светящаяся сфера растет, приближается к нашей голове. Крим, крим, крим, ближе. Крим, крим, крим, вплотную. Крим-крим теплой волной прошла сквозь нас и продолжает расширяться. Крим-крим-крим медленно сливается с очертаниями нашего зала. Крим-крим-крим останавливается по границам нашего зала. Уже по традиции встаю. И легование душа вперед делаем. Начинаем наш семинар. Итак, мы создали защитное поле. В конце мы должны будем его убрать. Значит, сегодня у нас 23 декабря 2007 года. Меня зовут еще раз Вадим Запорожцев. И сейчас у нас семинар в Москве в культурном центре просветления возле метро Новослободская. Вся информация для архива — это www.happyyoga.narod.ru и yogacenter.ru. Сегодняшняя тема нашего семинара, значит, это мудрые банхи, это йоговские упражнения, достаточно интересные и специфичные, и так как уже в общем и целом мы накопили объем знаний из других разделов йоги, мы можем усилить эти разделы йоги, вот, применяя мудрые банхи. Поэтому сегодня мы изучим кое-какие теоретические моменты, ну и, конечно же, практические моменты по этому предмету. Жень, выключи. Значит, сперва несколько слов вообще, о чем идет речь. У нас есть наше тело, у нас есть наши мышцы. У нас есть наши какие-то процессы метаболические внутри, на уровне физического тела. Но есть группа мышц, есть группа таких специфических мышц и специфических напряжений, которые наиболее четко связывают взаимодействие нашего грубого тела с нашими тонкими телами. То есть вы помните, что согласно аксиоматике йоги у нас, грубо говоря, три группы тел. Это грубое физическое тело, это тонкое тело, обычно мы в состоянии сновидения себя видим в тонком теле. Наконец, причинное тело, мы его, как правило, не замечаем. То есть эти три тела или эти три группы тел, они связаны друг с другом, они связаны с помощью энергии праны. То есть, воздействуя на грубое тело, мы получаем отпечаток или воздействие на тонкое. На тонкое, грубое, ну, допустим, если у нас какие-то печальные мысли или беспокойство, то они тут же посредством праны отражаются на нашем физическом состоянии. Иммунитет, допустим, нашего организма может падать. Или наоборот, если мы в хорошем состоянии, то и наше физическое, физический наш уровень также хорош. То есть, вот от грубого к тонкому. Значит, и эти три группы тел связаны друг с другом, но есть, тем не менее, некие такие мышцы, некие такие вот положения тела, которые наиболее сильно, вот эти места состыковок этих тел влияют. Вот это в общем и целом, если так сказать, в общем и целом, что такое мудрый банк? Это определенные упражнения, которые воздействуют вот на эти переходные моменты внутри нас. И сразу, вот мы будем много сейчас чего здесь изучать, много чего мы будем сейчас здесь обсуждать, и теории, и практики, но вы должны сразу запомнить, сразу не делать самую типичную ошибку, которую делают люди, изучающие мудрые банхи. Действительно, они описаны во многих текстах, многие книги по ним пишут, многие люди пытаются им обучать. А вы должны понимать следующее, что это очень странные, и я не побоюсь этого слова, даже мистические упражнения. Почему? Потому что воздействуя на какие-то физические мышцы, да, или какое-то физическое положение принимая, мы тем самым проникаем во внутреннее. То есть, чтобы для вас не было, что вот мудрые банхи это чисто какие-то упражнения физические на физическом уровне, где надо там как-то очень сильно напрягать мышцы или как-то там очень долго делать или еще что-то. Нет, здесь, как и везде, во всей йоге, самое главное, вот эта вот гармоническая связь между грубым и тонким. Если мы ухватили эту гармоническую связь между грубым и тонким, то тогда вот что-то срабатывает, и вдруг резко мы начинаем себя по-другому ощущать. А вдруг резко начинают какие-то потоки энергии в разум приходить, и вдруг мы по-другому начинаем, грубо говоря, жить. Многие делают ошибку, они берут измором, они напрягают, что, ну, делая эти упражнения, они напрягают со всей, так сказать, со всей мощью эти определенные мышцы, да, но здесь вопрос не в силе, а опять же, вот в этой гармонии, в этом переходе. Так вот, это две группы таких йоговских упражнений, которые очень сильно, во-первых, усилят ваши обычные йоговские практики, будь то хатха-йога, крия-йога, пранаяма-йога. Они применяются и в мантра-йоге, они применяются при визуализации. Наконец, такой огромный раздел, которого мы когда-то касались, как йога союза, или, как сказать, использование сексуальной энергии в духовных целях, оно целиком и полностью завязано на мудрах и банхах. То есть это как раз те упражнения, которые и позволяют нам впрямую использовать сексуальную энергию. Но об этом мы поговорим в дальнейшем. Применять их можно, как правило, мудрые банхи, как отдельно, так и внутри тех или иных йог. Но самое такое ключевое, это... То есть мудрые банхи – это когда мы реально начинаем перестраивать свое тело. Вот мы касались уже этой темы, что когда человек занимается йогой, идут два процесса. Первое – очищение тела от всего лишнего. Второй процесс – это перестройка внутренних структур нашего тела. Так вот, мудрые банхи – это как раз в большей степени уже перестройка. Йогин, который там, или йогиня, которая достаточно долго занимается этими упражнениями, и гармонично, значит, подошла к ним, с течением времени перестраивает свои внутренние структуры и приобретает ряд совершенно уникальных таких вот способностей, допустим, меньше, когда внутренние структуры перестроились, человек становится более мощным. Он меньше зависит от окружающей среды, там, от жары или холода, от голода там, или жажды, от каких-то ментальных воздействий извне. То есть, почему это происходит? Потому что внутри, на уровне тонкого тела, механизмы перестраиваются. И это также следует помнить. Но все мы начнем по порядку, чтобы не было сумбура, сразу начинаем с практики. Итак, садимся прямо, выпрямляем спину, шею, голову. И самое первое, что мы начнем изучать, моя задача в первую очередь дать вам первые такие шаги в личной практике. Мы, безусловно, будем сейчас рассматривать и теорию, но еще раз, мой подход следующий. Теория нужна лишь только до той степени, до какой она пригодится в личной практике. Итак, сейчас постепенно мы будем делать упражнения, достаточно долго кое-какие, для того, чтобы вывести свой организм на интуитивное понимание вообще, о чем идет речь. А потом уже будем добавлять теорию. Итак, самое первое упражнение, с чего мы начнем, это наша любимая кхичари-мудра. Это когда мы кончик языка поднимаем вверх, вверх, вверх и стремимся язык как бы проглотить. Значит, поднимаем, поднимаем, поднимаем и удерживаем его. Удерживаем его. Вот это называется кхичари-мудра. А для того, чтобы нам еще лучше сосредоточиться, мы сейчас сделаем эту кхичари-мудру так, как мы обычно ее делали на занятиях, с мантрой М. Итак, делаем полный вдох. И теперь начинаем петь мантру М. Делали позу полета. Значит, самое первое, что вы должны знать, что, как утверждается в древних текстах, если вы в совершенстве овладеете кхичари-мудрой, вот обычно считается, что человек приобретает способность левитировать. Обычно этим пользовались, вот опять же, если из анализа текстов, обычно этим пользовались йогини, ну то есть девушки, занимающиеся йогой, приобретали способность летать. Значит, насколько это все сказки, насколько это все реальность, трудно сказать. Йога полна чудес таких, которые нам и не снились. А с точки зрения логики и здравого смысла здесь нет никаких чудес, здесь нет неких, так сказать, нарушений законов, здесь просто включается в силу, как утверждает йога, более тонкие законы, которые в состоянии влиять на более грубые законы притяжения. И человек в буквальном смысле в своем физическом теле приобретает способность летать. Поэтому обычно очень красивые изображения, значит, ну, как вот в основном изображают йогин, которые летают по воздуху, как правило, обнаженные, значит, вот с помощью этой мудры. Значит, нам нужно сейчас больше чисто практический момент, когда мы еще с вами по воздуху полетим, да? Вот, чисто практический момент, очень, очень четкая связка с йогой сновидения. Сперва научитесь летать во сне. Летать во сне вы научитесь, в том числе, с использованием этой мудры. То есть, если вы практикуете йогу сновидения, мы как-то касались этой йоги, то во сне, если вы начнете практиковать кхичари-мудру, вы с большей легкостью начнете перемещаться по этому тонкому плану своего сна. Значит, ну, мы все летаем во сне, в детстве чаще, значит, в более зрелом возрасте реже. Как только вы начнете серьезно заниматься йогой, летать вы во сне начнете все чаще и чаще. Осознанно летать. Вот это одно из упражнений, которое вам поможет ускорить этот процесс. Это то обычно, о чем, ну, мало кто говорит. В основном кхичари-мудра известна по другим своим принципам. Мы их тоже сейчас рассмотрим. Второй момент. Значит, мы уже как-то его касались на многих занятиях. Когда вы делаете кхичари-мудру, происходит такой своеобразное переключение вашего сознания и энергии на свой внутренний мир, и вы до известной степени себя как бы вырезаете из внешнего мира. Поэтому хичари мудро всегда рекомендуется, когда, если вы вдруг оказались в области негативной энергии или негативного сознания. Ну что значит негативный? А вы помните, что в йоге ничего нет негативного или позитивного, все равно велико, равно нужное, но когда те или иные проявления неуместны и, так сказать, негармоничны, мы это воспринимаем как негатив. Хотя сами по себе эти явления не имеют никакого знака плюса или минуса. Но тем не менее, иногда вы будете попадать в общество людей, которые вам неприятны. Или в какие-то места, где вы будете ощущать дискомфорт. Такой, знаете, вот на уровне собаки. Вот собака, она более такая чувствительная, да, вот что-то не то. И хичари мудро позволяет, грубо говоря, перенаправить силы энергии, силы сознания, а точнее ассоциативные свои связи вовнутрь себя, то есть вы уже перестаете как-то где-то контактировать с этим, вы как бы оболочкой такой покрываетесь, как бы вырезаете себя из вот этого окружающего мира, то есть перестаете с ним взаимодействовать до известной степени, замыкаетесь сами на себя. А вот также следует помнить, это очень важное, чисто практическое применение хичари мудро. Значит, наконец, следующий момент. Следующий момент заключается в том, что хичари мудро мобилизует вашу энергию. И если вы чувствуете, что вы вот-вот заболеете, такое, знаете, состояние на грани, что какие-то процессы внутри вашего организма пошли не по нужному руслу, то к хичари мудрой вы можете до известной степени приостановить этот развивающийся процесс заболевания или полностью его даже нейтрализовать. То есть, как только чувствуем, что приближается болезнь, простуда, там, самое разное. Тут же поднимаем кончик языка вверх и, понятно, обычно на работе нас застало такое состояние, или там на улице идем в более благоприятное место, куда домой, или там, где никто не мешает, чтобы как-то уже продолжать лечиться с помощью уже других методов, но это до какой-то степени само и лекарство, и такое, знаете, какая-то такая пауза, которая не дает болезни развиться. Наконец, следующий момент, который следует помнить, что если вы вдруг теряете сознание, ну, сознание раз и все, бывает. Связано это может быть самыми разными факторами. Опять же, болезни или там внешняя какая-то среда. Опять также у вас должна быть привычка, как только теряете контроль над разумом, тут же начинаете поднимать кончик языка выше, выше, выше, чтобы он автоматически, знаете, вот так автоматически раз и поднимался вверх. Значит, этим вы предотвратите, иногда предотвратите даже потерю сознания. Также следует помнить это. Значит, ну и наконец, в каких-то критических случаях, когда жизненная энергия, нашей жизненной энергии угрожает серьезная опасность. Ну, разные могут быть, серьезная болезнь, там, еще что-нибудь, ну, негатив такой, наша негативная карма. Также следует пользоваться хичари мудрой для того, чтобы как бы переключить жизненные вот эти токи, мы чуть попозже поговорим, что это за токи, по другим руслам. И опять же помочь организму справиться с этими серьезными воздействиями. Ну и наконец на более тонких, когда вы будете достаточно долго изучать йогу и когда ваш организм чрезвычайно утончится, то иногда будет очень странно и приходить к вам заболевания. Допустим, что-то эмоционально вас в неприятную сторону потрясло, и бах, и организм начинает болеть. Вот это такие так называемые йоговские болезни. Сложные на самом деле процессы перестройки, очистки и избавления от негативной кармы. Так вот так же хичари-мудра позволяет справиться с этими состояниями. Наконец, привязка к йоги-союзу. Значит, это один из способов удержания сексуальной энергии от потери. Вы помните, что йога не выступает против секса, против занятия сексом. Но йога призывает нас разделять две вещи. При занятии сексом есть энергия, как бы священная, энергия продолжения жизни. Она не должна теряться. А другая же энергия, это энергия наслаждения, ну то, что вызывает у нас известное наслаждение, а ее можем мы тратить сколько угодно. Более того, согласно вот этим йоги-союза, чем больше мы потратим, тем на более высокий уровень мы переведем свои внутренние структуры. Вот, но так как мы унаследовали этот механизм от животных, где наслаждение и потеря соединены вместе, хотя это две разные вещи, то есть у нас это, как правило, процессы при занятии нашим сексом, они объединяются вместе, мы теряем все сразу. А наша задача научить разделять одно от другого. Этим вообще говоря занимается йога-союз. Но раз, значит, вот хичари-мудра один из серьезнейших инструментов, который позволяет нам контролировать и разъединять. Если человек занимается сексом с потерями, то после такого секса он чувствует опустошенность, какой-то негатив. Даже он не может себе четко сказать, что как-то вот. Как вот если бы он что-то потерял. Ну это действительно, это та часть теряется, которая идет на продолжение жизни. Это гигантская часть энергии, потому что в результате рождается ребенок, новая вселенная. Вот. И если мы начинаем, так сказать, бесконтрольно терять сексуальную энергию, в этом смысле мы чувствуем некое опустошение, что не оптимально. А если же наоборот, занимаясь сексом, мы не теряем эту составляющую, мы чувствуем в себе все возрастающий больше и больше духовный потенциал. Вот такая очень тонкая тема. Но еще раз, это тема совсем другой йоги, но хичари-мудра позволяет нам держать под контролем ту жизненно важную часть сексуальной энергии, потеря которой не рекомендуется. Начнем. Обычно это в состоянии, так сказать, наибольших пиков мы применяем хичари-мудру и разделяем два этих потока. Поэтому если человек занимается хичари-мудрой, то со временем приходит и способность контроля сексуальной энергии, потому что он начинает разделять, где та часть, ответственная за продолжение рода, а та часть, которая дается нам для наслаждения. И, наконец, еще один момент. Безусловно, мы все моменты осветить не можем, потому что в течение этого семинара мы должны рассмотреть достаточное количество других еще мудрых. Поэтому все будет так тезисно. Значит, у нашего языка есть очень серьезная функция, которая, в общем-то, не совсем очевидно. Это развитие разума. А если вы ставите под контроль язык, вы ставите под контроль разум, и ваша интеллектуальная сила начинает расти. Поэтому если хотите развить разум, развивайте язык. Ну, это действительно известные хрестоматийные примеры, что, как правило, люди, изучающие, допустим, скажем, иностранные языки, значительной степени развивать свои интеллектуальные способности самим фактом изучения другого языка. Когда-то Михаил Васильевич Ломоносов всех призывал изучать латынь, врата в науку. Значит, сейчас имеет смысл изучать современную латынь, это английский язык. Почему? Потому что, в общем-то, больше, чем там наполовину самые распространенные фразы и выражения латинского происхождения, а, собственно, англосаксонских там процентов 10. Понятно, когда мы изучаем другой язык, мы заставляем изменять артикуляцию, ну, то есть мы произносим нехарактерные для себя звуки. И это косвенным образом влияет на развитие разума. В йоге же призывают нас прямо влиять на развитие разума. Значит, с помощью мантра-йоги, с помощью хичари-мудры. И, наконец, с помощью другой группы упражнений, которые косвенно, во-первых, а, помогают выполнять хичари-мудру, а, б, именно развивают разум. Что это за упражнения? Некоторые из них мы сейчас с вами сделаем. Итак, берем указательные большие пальцы и хватаем свой язык. И аккуратно-аккуратно начинаем его массировать. Аккуратненько-аккуратненько. Сейчас это у вас будут немножко, может быть, даже какие-то неприятные ощущения. Необычные ощущения. Ну, давайте мы помассируем. Теперь вытягиваем, как бы пальцами хватаем, и немного вытягиваем язык вперед. Начинаем его вперед-назад. Достаточно. А вот, и теперь, значит, после таких манипуляций, как правило, приходит достаточно такая волна ясности в разум. То есть, такой какой-то, как пелена с разума сваливается. А вот это упражнение также воздействует, так сказать, подготавливает к хичари мудре с одной стороны, с другой стороны развивает разум. А приходит такая ясность, приходит... Ну, там очень много факторов, на самом деле, влияющих. Тем фактом, что вы воздействуете на язык, вы даже стимулируете кровеносную систему, усиленно работает. Кроме того, массируя язык, мы стираем, значит, вот налет на языке. Как правило, этот налет содержит известное число, количество токсинов, которые, ну, непосредственно через язык напрямую очень близко связаны с нашим разумом. То есть здесь даже на чисто физическом уровне есть много, ну, таких моментов положительных. То сейчас, что пытаются изучать там медики, собственно, не хотят йогу свести именно к этому, к физическому изучению. Про это много что можно сказать. Но я сейчас коснусь несколько другой вещи, неочевидной. Дело в том, что воздействие на язык не такое простое, как кажется. Что это не просто один из наших органов. А это некий такой ключевой пункт в устройстве нашего организма. Согласно аксиоматике йоги, энергия нашего сознания расположена в основании нашего тела, в районе половых органов, заднего прохода, крестца, вот где-то там, в промежности. Сознание, как правило, значит, мы ощущаем вот области верхней части головы. Вся наша жизнь возможна, если сознание и энергия... Да, сознание и энергия хоть наши, но они как бы разъединены, они немножко не в унисон. Сознание хочет что-то одно, а энергия не может подстроиться. Или наоборот, энергия проявляется, а сознание не успевает подстроиться. А поэтому... Устройство нашего организма предполагает достаточно такую своеобразную, очень интересную систему взаимодействия сознания и энергии. Она одна из самых мистических наук, одна из самых закрытых и трудно понимаемых. Здесь надо работать и работать, еще даже чтобы осознать то наследие, которое нам оставила Йона. Так вот, есть такая система так называемых капель-бинду, которые, образно говоря, это точки, некие точки сознания, которые стекают с области сознания в область энергии, тем самым позволяют сознанию и энергии нашему как-то взаимодействовать. Это очень такие критические точки в том плане, что это часть сознания, как бы тончайшая энергия, пропитанная наиболее в сильном объеме сознания. И вот эти как бы точки, они управляют нашим телом. Они не дают нашему телу развалиться. Эти точки сознания, как правило, опускаются в область энергии, там взаимодействуют, это отдельные процессы. Но когда мы делаем хичари-мудру, мы не даем этим точкам сознания, грубо говоря, тратиться. Значит, они... Еще раз, это очень сложная тема, трудно понимаемая. Но из этих точек, эти как бы частички сознания, они потом формируют нашу сексуальную энергию. А часть из них поглощается энергией пищеварения. Ну, то есть это та часть сознания, которая тратится на поддержание нашего тела, иногда оно уходит впустую. А если мы делаем хичари-мудру, то воздействуя на наш язык, мы воздействуем на тонкие каналы, по которым эти капли сознания путешествуют по нашему телу. И заставляем их, грубо говоря, циркулировать по другим траекториям, не тратиться. Собственно, этим и вызываются те вот эти вот самые чудесные проявления хичари-мудры, которые вы только что записали. Грубо говоря, у вас сознание начинает работать в другом русле, по-другому. Это как раз и приводит к серии вот этих вот... чудесных проявлений, в том числе и способности летать по воздуху. Почему? Потому что, используя силу сознания, вы, так сказать, заставляете свою собственную энергию или силу вашей энергии противостоять, в том числе и гравитационной энергии, вы, грубо говоря, ее уравновешиваете. А если две силы уравновешены, понятно, у вас начинается невесомость. И это достаточно частые такие байки, они на самом деле не только в йоговской традиции, они, как ни странно, очень часто встречаются даже в других религиях. Франциск Ассизский летал, значит, по своей часовне, когда, значит, впадал в такую сильную медитацию на высшее, да, что бедные, так сказать, братья, как утверждает такая есть легенда, да, что попросили, что ты больше этого не делал. Это было, были времена средневековья, когда за меньшее на костре сжигали. Вот, его попросили просто больше этого не демонстрировать, не показывать. А в Тибете, как правило, достаточно большое количество людей, которые обладали этой способностью. Еще раз, это звучит как фантастика. Лично я никогда не видел, что кто-нибудь туда взял и полетел, да? Но у меня есть основания полагать, что у меня есть основания доверять, и значит, я должен вам передать систему йоги в том объеме, в котором сам имею. Мне было сказано, что так оно и есть. Я передаю вам дальше, никто не мешает вам этим воспользоваться и начать, значит, применять. Так вот, когда мы поднимаем язык, мы до известной степени перестраиваем вот эти принципы. Вы помните, что у нас есть система чакр, мы рассматривали как-то этот вопрос. И каждая чакра, она порождение того или иного принципа, то есть вот в частности горло отвечает за пространство. Контроль над языком, контроль над горлом – это контроль над пространством. Грубо говоря, вы можете в пространстве делать все, что вам захочется. Перемещаться, делать все, что хотите. Пространство на нашем физическом уровне является, точнее, вот артикуляция, речь является тем фактором, который позволяет раскрыться более высший принцип, принцип разума. Именно по этой причине, значит, вот, работа с языком развивает наши интеллектуальные способности. А давайте еще немножко поделаем хичари-мудру. Итак, полный вдох, и начинаем мантру М петь. Язык поднимаем вверх. Добрали хичари-мудру. Итак, это одно из упражнений, которые очень сильно воздействуют и усиливают все другие, допустим, йоги. Можно делать хатха-йогу вместе с хичари-мудрой, то есть когда вы делаете все упражнения именно с поднятым языком вверх. Можно делать крия-йогу с хичари-мудрой. Дыхательные упражнения пранаямы также, значит, выполняются с хичари-мудрой. Медитации, визуализации и так далее и тому подобное. Во всех этих йогах, если мы будем добавлять хичари-мудру, мы начнем использовать вот эту сшивку между нашим грубым телом, тонким и причинным телом на вот уровне пространства или на уровне вот этих вот тонких как бы структур энергии и тонких структур сознания. Теперь несколько слов вообще о том, что же означает само слово «мудра». В йоговских текстах вы будете встречать очень часто это слово. Значение этого слова крайне разнообразное. Под «мудрой» подразумевается, значит, слово на санскрите, с санскрита перевод. Это может означать «печать», может означать зерно злаковое, мудро может означать жест, мудро может означать приглашение, мудро может означать женщину-егиню в сексуальных практиках тантра-йоги, мудро может, ну то есть очень много значений у этого слова. В разных традициях, в разных школах йоги, в разных трактатах иногда под вот этим словом иногда подразумеваются совершенно разные вещи. Допустим, вот в тантрическом буддизме слово «мудра» в большей степени как форма функционирования сознания. То есть как у вас работает сознание. То есть Это состояние функционирования сознания, наиболее близкое к функционированию людей, такое просветленное сознание. Поэтому будьте очень всегда внимательны и аккуратны, когда вы встречаете слово «мудро». Допустим, в других текстах «мудро» это может означать злаковые растения. Какие-то, типа пшеницы и прочее. Вот, и так далее, и тому подобное. Мудро может означать жест и одновременно приглашение. Ну, знаете, как мы жестом кого-то приглашаем. И вот тут вот есть еще одна интерпретация вообще самого слова «мудрый». Мудр много. Вот мы сейчас с вами изучили хичари мудру, есть йога мудра. Значит, випарита карани поза, тот также считается мудрой. Потом огромное количество мудр, это где мы делаем, допустим, известные манипуляции, скажем, не языком, а пальцами, всякого рода мудро. Иногда одна рука, да, иногда вместе, значит, две руки, там, определенным образом пальцы, значит, у нас пальцы переплетаются и образуются достаточно сложные, такие вот сложные сочетания из пальцев. Значит, они самые-самые необычные. Самые-самые необычные. И действуют они в другом ключе. Точнее, как бы грубое здесь только нужно для того, чтобы переключить тонкое. Подобно тому, когда мы язык поднимаем. Мы, собственно говоря, что такое язык? Это, в общем-то, грубый орган. Там, из мяса сделанное. Но поднимая его и располагая в известном положении, мы как бы воздействуем на тонкие уровни нашего тела. Вот в этом заключается вся вот эта тайная мистика мудр. Или, допустим, очень часто вы будете видеть там, в тантрических текстах всякого рода мудры. Ну, они будут очень разные. Значит, ну, их очень-очень-очень-очень много. Так вот, когда мы, значит, чтобы понять вообще, что означает это слово. Это либо жест, либо, ну, все из перечисленных, но вот одно из объяснений этого всего. Что делает, можно интерпретировать воздействие мудр, вот так, как мы с самого начала это рассмотрели, что мы замыкаем внутренние каналы. Но есть альтернативная точка зрения на это. Мы как бы приглашаем энергию, как жестом мы приглашаем человека, иди сюда, да? То есть вот точно так же мы приглашаем ту или иную энергию проявиться вокруг нас. Мы приглашаем, даже более такое оно объяснение, мы приглашаем те или иные силы природы, те или иные спектры энергии во Вселенной проявиться вокруг нас. И действительно, очень иногда странное воздействие мудр. То есть, как если бы это была не наша личная энергия, а как если бы эта энергия была извне. Но на самом деле в этом и заключается вся мистика о вот этой аксиоматических взглядах на йогу. Для единой или едини нет разницы, где заканчивается его тело и начинается окружающая Вселенная. Нет разницы между своим телом и телами всех остальных живых существ. Поэтому иногда более красивее вот объяснить действие мудр, как если бы мы извне приглашали энергию проявиться. Причем энергию разного спектра. Есть энергия, которая воздействует в одном ключе, в другом, в третьем, в четвертом. И в зависимости там, от положения пальцев, или положения языка, или еще другие мы будем, положение тела, мы как бы приглашаем проявиться в нашем окружении эту энергию. Но опять же, справедлив и альтернативный подход, что мы, принимая то или иное положение или ту или иную позу, мы наоборот возбуждаем свою собственную энергию вот именно в этом вибрации. То есть это рано или поздно у вас возникнет вопрос, хорошо, вот когда вы убедитесь, что мудрые действуют, вы, конечно же, захотите узнать, что их заставляет работать. Еще раз, у нас школа йоги, она не для слабоумных. И здесь все очень логично, очень приветствуется, все очень четко, логично себе представлять, что, откуда, зачем и почему. Хотя йога выше, чем логика, но подходить к некоторым вопросам надо через логику. Так вот у вас возникнут эти вопросы, является ли энергия мудр чем-то извне, или же это является нашей собственной внутренней энергией. Так вот, согласно аксиоматике йоги, этот вопрос бессмысленный. Где заканчиваюсь я и начинается окружающий мир. Собственно говоря, все границы условны. Идем мы дальше. Следующие мудры, которые мы действительно с вами должны рассмотреть, это многочисленные положения пальцев. Сейчас эта тема начинает быть достаточно популярной. Издаются целые справочники, вот я видел, что там. То-то болит, сделай эту мудру. То-то, значит, сделай такое положение пальца. Сразу вам хочу сказать, что этот раздел знания йоги сохранился до нас в достаточно плохом виде. Поэтому, допустим, я бы на себя вот так однозначно смелость не взял, что какая мудра от чего. Это противоречит самому подходу йоги. То есть, вот сейчас вы встретите книги по мудрам, и будет сказано, так, вот у вас там под лопаткой закололо, там, сделайте одно положение пальцев, там, или другое, или третье. Это какая-то попытка, знаете, сделать из мудр такой аналог акупунктуры, как у китайцев. Знаете, есть такие точечки, если на них воздействовать, то в организме там другие процессы. На самом деле, само понятие мудр гораздо более сложно, чем вот понятие акупунктуры. Почему? Потому что мы здесь, грубо говоря, тем или иным положением пальцев настраиваем как бы в резонанс свою внутреннюю структуру с какими-то внешними энергиями Вселенной. И эти энергии Вселенной начинают через нас проявляться. Подобно тому, как мы радиоприемник настраиваем на волну, и он, значит, в резонанс входит с этой волной, и за счет этого передается, значит, там, сигнал, мы слышим радио, музыку и прочее. Надо как бы так настроиться в резонанс. Поэтому исцеляющее действие мудр, то, которое наиболее сейчас востребовано. Почему? Потому что, так вот западный человек устроен. Вот ему подавай что-то конкретное, понятное, с гарантиями. Так, менталитет у нас настроен. Поэтому, если есть спрос, есть предложение. На такой спрос, конечно же, найдется 50 тысяч человек, которые напишут там эти все статьи там и сопоставления. Но еще раз, будьте очень аккуратны. Я давно занимаюсь мудрами, для меня это не столь очевидно, как для вот некоторых авторов, которые говорят, делай это, при этом это. Хотя я не исключаю, что то, что они пишут, в большой части справедливо. Но еще раз, действие не очевидно. Чтобы не сделать многочисленных ошибок на этом пути в йоге, предлагается следующий метод, во всяком случае в нашей школе йоги именно с этого начинается изучение мудр. Это отслеживание в течение своей жизни, дня, там, рабочего дня, вечера, в каком положении у вас находятся руки и пальцы. И потом попытаться интуитивно осознать, как у вас то или иное ментальное, такое эмоциональное состояние соотносится с положениями пальцев. Допустим, когда вы в хорошем настроении, или когда вы в гневе, в злобе, или когда вы в таком... все свои спектры своего поведения, но при этом вы должны отслеживать, в каком состоянии у вас пальцы. Пальцы, как ни странно, сами собой начинают складываться в какие-то, какие-то жесты. Так вот, прежде чем вам знакомиться с этими списками, что какая мудра от чего, в первую очередь понаблюдайте за своими собственными пальцами. И поймите, попытайтесь понять этот интуитивный закон от этого грубого к тонкому, от положения ваших пальцев к состоянию вашему эмоциональному. И вот просто чисто для себя это отмечайте. Тогда вы с большей легкостью поймете все многочисленные трактаты или упоминания, касающиеся именно мудры. Но все, что касается мудр, в йоге, вы помните, есть методы, что называется, вербального обучения, есть методы невербального обучения. Вербальное обучение – то, чем мы сейчас с вами занимаемся, я что-то говорю, вы меня слушаете, там, или книгу читаете. А невербальное обучение, вы смотрите там на изображение там, бога или богини, а то или иное божество сидит в той или иной позе. Ну, например, там, вы увидите буддийское, там, индуистское изображение Тары, когда она будет сидеть, значит, как правило, на лотосе, пальцы у нее будут, могут быть в самых разных жестах. Более того, ноги могут быть в самых разных положениях. Причем вот эти изображения, они не просто изображения. Это, если угодно, такая вот зашифрованная йога. Почему? Вы однажды, увидев это изображение, значит, вы как бы настроитесь с ним в резонанс, и потом в дальнейшем, копируя те же самые жесты или те же самые позы, вы вдруг начнете, до вас начнет вдруг доходить. Вам никто не говорил, а вы начнете интуитивно понимать, что имелось в виду. Значит, вот, я понимаю, мы все продукты западной цивилизации. У нас менталитет такой. В этом наша сила, но в этом наша и слабость. Мы хотим все сразу понять, чтобы было все ясно, понятно, по полочкам расписано. Делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Йога в этом смысле, она логична, но она сверхлогична. А сверхлогика иногда воспринимается как абсолютно нелогичная вещь. Но это не говорит о том, что там нет логики. Там логика есть, но она пока от нас ускользает. И вот иногда гораздо легче, допустим, созерцать изображение там какого-нибудь йогини в той или иной, значит, с тем или иным жестом. Ну, изображения-то, как правило, они до нас дошли, правда, в урезанном таком виде, это, как правило, в каких-то либо статуях, либо просто как в виде картин и так далее и тому подобное. Они декорировали внутренние там убранства храмов, допустим, в Индии там, или в Тибете, или еще. В общем, эти изображения есть. Так вот, иногда мы просто смотрим и бессознательно, точнее сверхсознательно учимся. Это называется невербальные методы обучения. Или по-другому говоря, мы начинаем как бы вариться в этом поле. В этом поле эмоционально-мысленном. И эта информация начинает нас пропитывать, и в голове, знаете, как пазлы, раз-раз-раз собирается. Так вот, моя рекомендация вам изучать мудры, многочисленные мудры, значит, английское слово gesture, очень удачное слово, одновременно означает как жест, так и приглашение. Да, то есть... И вот смотрите, какое ваше эмоциональное состояние, или наоборот, когда вы делаете то или иной жест. Или наоборот, отслеживайте ваше эмоциональное состояние с положением рук. Ну и наконец, самым внимательным образом, если вам попадается на глаза изображение там йогини какой-нибудь, которое летает там по воздуху, там, обратите внимание, как она держит палец. Вот сходите в каком-нибудь там музее народов Востока. Раньше было, не знаю, что еще куда-нибудь сходить. Там, древние, там, допустим, тибетские изображения или индусские, там, из индуизма. В общем, это все очень интересно, и до вас начнет доходить. Доходить невербально. Как если бы ваш разум настроился на другую волну. Вот это, во-первых, наиболее надежный способ изучения мудр. Мы помним, что мудры не сохранились. Ну, то есть вот такого описания не сохранится. Во-вторых, это достаточно сильные методы. И они, ну, как бы, по известным причинам держались в секрете, не так, чтобы о них много поговорили. Поэтому другая часть упражнений связана с положениями пальцев. Как правило, положениями пальцев, взаимодействие пальцев рук. То есть иногда это статическое положение, иногда это какие-то динамические, ну как знаете, как вот танец пальцев, да? Значит, это очень и очень интуитивно важная составляющая йоги. А это вот слесарь приходит к вам канализацию починить, у него есть инструменты. Гаечные ключи, там, пилы, напильники. Он берет ими и воздействует там, на ваши трубы, там, на ваши гвозди, что-то он берет и делает, не голыми руками. Вот у вас, у нас, у всех есть наши тонкие структуры, наши тонкие каналы, наши тонкие там, сплетения, чакры и так далее, и так далее. И если на них надо подействовать, как мы это делаем? Мы делаем либо косвенно, допустим, через ту или иную позу хатха-йоги. Тело согнул, грубое, а оно через прану на тонкое воздействие. Вы получили результат. А здесь по-другому. У вас возникает ассоциативный канал. То есть, грубо говоря, каждый жест... Возникает ассоциативный канал между внутренним положением пальцев и внутренним ощущением, которое будет спонтанно у вас возникать. Если вы захотите в себе пробудить ту или иную энергию того или иного канала, вы как если бы брали его так раз и вытаскивали куда-нибудь, и у вас внутри будет полное соответствие на уровне тонкого тела. А более того, значит, если это одна из самых мистических и таинственных таких частей в йоге, в дальнейшем йоги могут доходить до причинного тела. И как если бы они брали и что-то лишнее из вас раз и вытаскивали, устраняли. И грубо начинает проецироваться с тонким. Вот это действие мудры. Значит, с точки зрения теоретической, это чистейшей воды ассоциативные связи. Когда вы ассоциируете, то есть вы помните, что вся эта вселенная построена в результате майи, а ассоциативные связи – это основной закон. Все. В этом смысле любой внутренний канал и центр – это ассоциативный канал и центр. Так вот, вы для управления ассоциативными связями делаете ассоциативный инструмент, с помощью которого что-то, значит, делаете. Раскрывается это только лишь, если вы долго занимаетесь йогой и очистили свое восприятие. Если вы не очистили свое восприятие, то до известной степени, если вы будете делать те или иные мудры, косвенно это будет действовать, но не так сильно, как... Это, так сказать, было вот ее. Значит, поэтому сейчас садимся прямо, закрываем глаза и начинаем играть с положениями пальцев. Экспериментируем. Начинаем танец рук. жестах. Бессознательно, не надо сейчас ничего, просто вот отдайтесь, значит, отдайтесь ощущениям. Если вы будете работать в этом направлении, то у вас появится вполне конкретный набор инструментов, как заставить те или иные вибрации энергии проявиться обнаружи, снаружи или внутри. То есть, опять же, положением рук мы как бы, как знаете, как на кнопочку нажали, и что-то там происходит, да, вот, но нужна связь между нажатием кнопочки, чтобы там та или иная энергия пробудилась и проявилась. Вот наша, значит, природа нас наградила этой системой, системой управления внутренними структурами именно за счет мозга. Вот, и несколько слов следующих. Я время от времени на занятиях делаю ньяса-йогу. Ньяса-йога – одна из самых таких серьезных разделов йоги. К сожалению, я даже еще просто не приблизился к тем йогам, которые должен, вообще говоря, излагать. Потому что, ну, приходится... Ну, я не могу вам, допустим, сложные йоги объяснять, если нет более простых. К сожалению, не знаю, хватит ли меня... Так все медленно движется, что я чувствую, что никогда их не дам. Вот, но я к чему хочу сказать. Ньяса-йога – это реальный инструмент воздействия, значит, и помощи ускорения процессов йоги. Начинается он вот именно с мудр. Если со временем вы хотите изучить ньяса-йогу, то сперва должны как-то, так сказать, овладеть мудрами. Поэтому это, как правило, удовольствие. Ньяса-йоги растягивается в обучении лет на 10. Хотя на первый взгляд кажется, господи, что там делать? Ну, поверьте, есть там много-много скрытых, неочевидных законов. Итак, это вот другие мудры, которые мы с вами уже рассмотрели. И теперь маленькое резюме. Значит, можно выполнять те или иные позы, добавляя те или иные мудры в плане положения, положения пальцев одной руки, двух рук совместно. Значит, это также со временем приведет к тому, что вы интуитивно начнете ощущать, как взаимодействуют ваши тонкие каналы с положением рук. И принимая то или иное положение рук, вы будете заставлять резонировать тот или иной канал и усиливать то или иное упражнение. Поэтому мудры с помощью рук применяются как в хатха-йоге, так и в крия-йоге, в пранаяма-йоге. Это одна из самых серьезных составляющих, позволяющая достичь успеха в пранаяме, ускорить пранаяму. В мантра-йоге, во всех других йогах, йогах визуализации. Значит, и, наконец, еще раз, с другой стороны, объяснение того же. Допустим, если вы занимаетесь йогой визуализации, визуализируете себе там образ Тары, богини, там, или Едини, то и визуализации предписано, опять же, как бы делать определенные мудрые жесты. Но в этом смысле они как приглашение, там, приглашение женской энергии войти, в принципе. То есть, чтобы она проявилась. И это больше даже, знаете, похоже на какой-то ритуал. Как если бы действительно реальное божество ему приглашает. Иди. Вот. Поэтому также запоминаем и начинаем изучать. Ну, познакомьтесь со всеми этими книгами, трактатами, которые сейчас выпускаются по мудрам. Тема, еще раз говорю, очень популярная, но она такая немножко скандально популярная. Западный человек, он, знаете, он хочет всего сразу, и чтобы было все понятно, и чтобы гарантии были. Но, к сожалению, мы вторгаемся в такую область, что никто никаких гарантий дать не может. И поэтому, когда там говорится, что делай так-то, так-то, получишь это, хорошо, если это взято из древнего текста. Ну, действительно имеет отношение к реальному положению дел. А если автор неправильно понял? Поэтому еще раз, в первую очередь, пропускайте все эти знания через свое интуитивное восприятие. Вы должны переоткрыть йогу. Переоткрыть, как это делали в древности. Так. Вопросы? Да. В какой-то степени с мудром тоже связано. А вот при выполнении некоторых поз, у меня возникают конкретные, совершенно определенные и одни и те же предметы отхода, значит, короче говоря, мысли и эмоции. Причем они, я бы, может быть, не жаловался бы, если бы они были хорошие, невыносимые. Да, я понимаю. Которые даже, может быть, в обычное время не беспокоят, они где-то забыты, там, еще что-то. Они знают, как ты гадость выбираешь, что ты не знаешь, что с ней делать. Как с этим быть и вообще хорошо? Да, хороший вопрос. Значит, ну, начну с конца. Хорошо это или плохо, мы не можем сказать. Это естественный процесс в йоге. На самом деле, это естественный процесс. Объясняется он следующим образом. Когда вы принимаете ту или иную позу, то вы заставляете свое физическое тело, ну, как-то находиться в каком-то положении. Значит, мы все находимся в поле тяготения земли, да? И, допустим, стоим мы на голове, допустим, да, кровь начинает прибывать к голове. Этот процесс сопровождается какими-то даже физическими ощущениями. Эти физические ощущения цепляют тонкие ощущения. Тонкие ощущения цепляют прану, энергию. Прана, энергия передает этот импульс на тонкие структуры, на наше тонкое тело. А наше тонкое тело передает, опять же, таким же образом свой себя на уровень так называемого причинного тела. Уровень причинного тела – это очень тонкий уровень, как раз который и отвечает за симпатию, антипатию, нравится, не нравится, приятно, неприятно, там, восхитительно, невыносимо. И, допустим, вот, например, известны такие вот по учению в хатха-йоге, что, допустим, для некоторых людей столько на голове вызывает депрессию. Человек встал на голову, и вот этот эмоциональный ком какой-то, вот он крутится, крутится. Почему? Потому что вы начинаете затрагивать причинное тело. И это причинное тело, знаете, как вот там, как струнки, вы начинаете, значит, за эти струнки дергать, и поэтому, так, грубо говоря, вся накопившаяся в негативном плане карма начинает себя проявлять. Причем, ну, вот вдруг ни с того ни с сего. И эмоции иногда возникают вдруг ни с того ни с сего отвратительно отрицательно. Вот, значит, что здесь надо делать, какие рекомендации йоги? Ну, на самом деле, этим самым они устраняются. То есть, это этим самым устраняются отпечатки с причинного тела. И человек становится более устойчивым к этим ощущениям. Затем он выходит из-под их контроля. И затем просто преодолевает вот этот спектр тончайших вот энергий ощущений. А с точки зрения, с позиции карма-йоги, что это до известной степени устранение семян кармы. Мы попадаем в ту или иную ситуацию, у нас возникает то или иное состояние наше. Симпатия, антипатия, гнева, чего-то отвратительного внутри. И оно начинает воздействовать на наш разум, и мы начинаем принимать определенные решения, иногда не совсем оптимальные. И таким образом разворачивается механизм нашей кармы. Вот иногда говорят, а как карма разворачивается? Кто там знает, что вот я сейчас сделал что-то там плохое или что-то хорошее? Там, кто этим занимается? На самом деле карма, она хранится одновременно в двух видах. Первое, это отпечатки на наших телах, в том числе отпечатки на причинном теле. Второе, это условия жизни, в которой мы живем. Когда мы что-то сделали, получили отпечаток вовнутрь и изменили мир снаружи. Оно как бы разошлось. Потом с течением времени оно опять сходится. И тогда приходит наша карма. Ну, то есть, вот, как говорят, что посеять, что упражнено. Вот, чтобы такого не было, надо устранять этот отпечаток до того, когда придут внешние условия, чтобы он проявился. Ну, грубо говоря, зерно взойдет только тогда, когда его полить водой. До этого оно не взойдет. Но точно так же отпечатки, в том числе на нашем причинном теле, ждут соответствующей ситуации. А если мы уже эмоционально отработали, то потом в дальнейшем, даже если внешние условия созреют, а мы с легкостью с ними боремся, мы уже устойчивы. Поэтому в этом смысле, это достаточно закономерный процесс, ну, если угодно, процесс чистки, процесс устранения зерен кармы. Но он может быть действительно крайне, еще раз, вот, неприятным, потому что я знаю, ну, некоторые люди впадают, вот он стоит на голове, стоит, у него что-то там внутри, там напрягается, тут же мысли какие-то, ой, там работа плохая, то я не сделал, все, то пум-пум-пум какие-то, вот ниоткуда. Вдруг, вот знаете, такое впечатление, что сперва возникает, как если кто-то тумблер внутри переключил, страдатель. А разум, ну как, такой верный исполнитель, да, сейчас буду страдать, так, что у нас плохое, а, работа плохая, то плохое, все плохое, пятое, плохое, десятое. То есть, как бы от обратного. Вот, и с этим надо что-то делать. Но делать очень тяжело, потому что, как правило, это на уровне причинного тела. Мы-то свое тонкое тело не совсем адекватно осознаем. Про причинное тело мы только знаем, что оно, как правило, у нас есть. И устранять из него загрязнение тяжело, мы его не чувствуем. Поэтому оно самое коварное. Оно вдруг резко у человека меняется настроение. Допустим, у девушки перед месячными. Вдруг раз поменялось. Почему? А потому что идет очень серьезный процесс внутри организма. Он затрагивает причинное тело. Причинное тело делает ее там раздражительной и вообще там все огнем, все уничтожено. То есть, или у мужчины, допустим. У мужчины, кстати, тоже есть аналогично сексуальный момент, если он очень много занимается бесконтрольно сексом с потерями, у него вот один в один, как у у женщины, значит, этот синдром, у мужчины точно такой. Уже мужчина становится беспричинно. Значит, вчера на руках носил свою любимую, сегодня, значит, совершенно вот к ней в другом. Причем именно таком эмоциональном. Почему? Потому что бух, щелчок. И негативная карма, которая на уровне причинного тела, она раз всплыла. И мы становимся заложниками. Мы как, знаете, мы как роботы, как марионетки. Мы как будильник. Его завели, он и прозвонит, когда надо, да? Йоги это все прекрасно понимали, поэтому они давно, как бы, методом плавно, не резким, постепенно вот это устранять. Значит, и вот опять же, привязывая к нашему семинару, иногда на уровне причин, знаете, как вот есть такое выражение, как рукой сняло, да? Или как с меня камень свалился. Это когда на уровне очень тонкого и в большей степени причинного тела вдруг происходит позитивное изменение. Попустило. Так вот, если вы будете изучать мудрые банки, да, что при этом происходит, когда попустило? Меняется структура причинного тела. Грубо говоря, вы выкидываете, допустим, семя негативной кармы, которое должно было прорасти. Будете изучать мудрые банки, со временем будете и у себя, и у других, вы знаете, как вот рукой снимать, да? Вот как обычно эти все волшебники, там, целители. Хотя, правда, их расплодилось немерено, этих всех целителей. Господи, кто там чем только не лечит. Вот, ну, это все подражание, вы понимаете, да, что это очень редко, когда что-то там реально бывает. Но будете делать, научитесь, действительно будете рукой снимать. Еще вопросы? Сейчас, одну секунду, прошу прощения. И чай, да, да, сейчас мы прервемся на чай. Да, я слушаю. Это не для того, чтобы потом можно было использовать, допустим, для опять-таки управления своим состоянием, да, опять-таки, если я вдруг обратил внимание на то, что я, допустим, хожу в состоянии, которое не похоже, путем изменения жесткого вот этого момента, то есть там жертв положение пальцев в рук, да, то есть поменять. На те жесты, которые обычно делают, например, в хорошем состоянии. Да, отчасти справедливо. Да. Отчасти справедливо, но еще раз, здесь, значит, вот, абсолютно правильно, да, абсолютно правильно вы поняли, действительно, значит, интуитивно понимая действия, можем воздействовать. Но здесь есть один тонкий момент, о котором не следует забывать. Характер воздействия в чистом виде ассоциативный. Если у вас будет ассоциативная связь между одним и другим, то тогда будет работать вообще на 100%. То есть вот прямо пропорционально вашей ассоциативности будет работать. Ассоциативность, с одной стороны, можно вызвать, с другой стороны, использовать ту, которая уже есть. А в первую очередь надо использовать ту, которая уже есть, а потом уже вызывать, ну, то есть устанавливать новые ассоциативные связи, новые, так сказать, какие-то создавать инструменты воздействия. Но еще раз, чтобы это не сводилось к такой вот профанации, что там в одном состоянии сделал там жест руками, состояние исчезло. Вы понимаете, да, что ну, это положение пальцев это всего лишь верхушка айсберга. Все процессы идут глубоко в подсознание. И вот если там есть эти процессы, то положение пальцев будет срабатывать. А вот если, значит, вот этих ассоциативных связей нет, вот этих механизмов, да, то ну, слабо очень можно влиять положениями пальцев, да, да. Это в свое время, ну, представьте себе, если бы это было так однозначно, это бы уже каждому человеку была бы известна эта наука, но она не очевидна. Но она действует в то же самое время. Почему? Потому что механизм ее проявления более неочевидный, более тонкий. Поэтому здесь нам только лишь остается, что утончать свое восприятие и переоткрывать те тайны и законы, с помощью которого устроено наше тело. А эти законы, они несколько отличаются от наших вот физических законов. Там, допустим, такое понятие, как воспроизводимость результата, во многом зависит от состояния сознания, в котором находитесь вы, значит, находитесь вы в одном состоянии сознания, у вас 100% воспроизводимость, в другом состоянии вообще ничего не получается, в третьем 50-50. Почему? Ну, степень вашей поглощенности вот этими процессами, то есть и предыдущий опыт. Поэтому все вот тексты, они в этом смысле, они такие мягкие. Читаешь древний текст по йоге, он мягкий. Читаешь современную книгу по той же самому разделу йоги, он острый. Значит, там, делай раз, делай два, делай три современной книги, да, там. Йога за 15 минут. Делай так, делай эдак. Вот, значит, все, да? В то время, когда читаешь древний трактат, там как-то вот в таких каких-то, знаете, как вот в мазках таких, как художник рисует, так вот, ну, так обрисовал, ну, вот примерно так, примитило, примерно так, да, то есть, ну, примерно так прими. Обычно это вот, людей всех вводит в заблуждение. Наши же люди, они конкретные. Мы ведь как роботы, нам надо все тот, так, а палец мой куда должен смотреть, там, а думать я при этом что должен, там, и, ну, вот знаете, нам требуется огромное количество каких-то несущественных подробностей, которые, в общем-то, роли не играют. Но мы думаем, мы как бы цепляемся за внешнее. А нужно ведь не внешнее. Нужно внешнее, приблизительно внешнее, но чтобы оно было прочно связано с внутренним. Тогда, воздействуя на это внешнее, даже приблизительно, мы получаем однозначный 100% результат на внутреннем. Но это, знаете, как вот я... На самом деле, меня это всегда удивляет, когда там описание там, позы хатха-йоги занимает 20 страниц. То есть, вот, человек, автор, вполне конкретно начинает, вот, там, прими там, какую-нибудь там позу, там сиршасану, там, еще какую-нибудь, да, там, майурасану. И давай огромный перечень несущественных подробностей. Да ты ж смотри, чтобы у тебя там коленка была так, да ты ж смотри, чтобы у тебя там... Там в чуть ли там не до градусов и секунд вымеряют, насколько там должен быть угол между руками. Ну вот я единственное, что могу сказать, что в древних текстах этого нет. Это уже придумали когда-то совсем недавно. Придумали, ну как бы знаете, сделали такое наукообразие. Вот множество каких-то, знаете, таких деталей, такие важные детали, вроде бы важные детали, но это пустое. Вот сейчас многие так йоги учат. Огромное количество важных деталей. А спрашивают, откуда они взялись? Они откуда не взялись? Это просто решили сделать так, наукообразие такое. Причем там, где действительно истинная наука между грубым телом и тонким телом, действительно серьезная наука, про это вообще ничего слова не сказано. А вот как у тебя там должен мизинец смотреть там влево, вправо, вверх или вниз, да? 5 страниц написано. Вот я вас предостерегаю сразу же вот от такого подхода. Еще раз, это очень глубоко интуитивный подход. Это в большей степени подход как бы, переоткрыть йогу в себе. Так, давайте мы перерыв сделаем. А еще есть вопросы, если можно? Да. Сейчас много учебников там по мудрам, много вот этих положенных пластиков. Да. Они откуда признаются, они все придуманы. Ой, это вы знаете, это вот я бы сам хотел очень сильно этот задать вопрос автору. У меня, к сожалению, нет такой возможности. Ну, я не хочу так сказать. Есть вменяемый автор, есть 2-3 человека вменяемых, которые вот, ну, достаточно честно, ну, не честно говоря, да, это мы взяли отсюда. Это мы не понимаем, но вот так надо, пусть будет. Вот, и хороший достаточно, без претензий на, вот, на какую-то такую наукообразность. А есть вообще, не знаю, откуда взялась эта информация. В лучшем случае, я надеюсь, что это личный опыт автора. Может быть, вот автор над собой экспериментировал, да? Но... А на научном сайте есть какой-нибудь книжечку, что-нибудь ты не брал? Нет, конечно. Нет, да? У нас некому этим заниматься. У нас просто колоссальная нехватка рабочих рук. Просто, вообще, из рук вон плохо. Иногда нам звонят и говорят, ну почему у вас там нет того другого? Ну вот как я могу объяснить, что мне, чтобы там, допустим, этот семинар сделать, надо такое количество всяких организационных вопросов решить, немыслимых, да? Вот, а немножко, конечно, у людей потребительское отношение. Почему мы, в общем-то, люди, опять же, западные, мы привыкли такие, мы вот пришли в супермаркет, у нас есть деньги, мы хотим товар по вот этой цене, и чтобы все было сделано значит, сервисом. Но это действительно имеет место, так сказать, и работает, когда мы приходим там покупать холодильники или там стиральные машинки. А вот во всех этих вот учениях, вот этих тонких, которые посвящены вот устройству человеческого тела, там нет рынка. Точнее, там, где есть рынок, там нет знания. А все остальное, вот, ну, начали в Индии, значит, в 47-м году они декларацию независимости провозгласили, поменяли политику экономическую. Значит, до этого были там классы, какие-то льготы. Все это отменили. В результате огромное количество аристократии, знати, значит, там раджи, стали беднеть резко. Жили там в гигантских дворцах. Уже стало не по карману эти налоги платить и прочее, прочее. Ну, просто концы с концами сводить. Хотя раньше была знать. Начали продавать эти строения там на берегу Ганга, можно купить за смешные там деньги московской квартиры, причем пятилетней давности цены, да, можно купить себе там замок на берегу Ганга со ступеньками, значит, там умоление делать. Там цены совершенно, да, приходит новый хозяин, покупает этот замок. У бывшего раджи, там Магараджи, была библиотека древних текстов, в том числе по йоге. А на кой хрен они ему нужны? Ну, грубо говоря, он взял, вот так вот на помойку у нас выбрасывал, да, ну, в лучшем случае, там, куда-нибудь оставил. А кому, никому не интересно. Новому хозяину, ну, до фонаря, ну, он в другой плоскости. Понимаете, вот этот срез цивилизации приводит к тому, что это в нашем представлении. Вот, знаете, я раньше тоже так думал, я думал, Индия, ну, там, наверное, ну, типа нашего МГУ, университет йоги, и там, значит, седобородые старцы, там все до мелочей продумано, там система образования, значит, вот он там первый уровень, в общем, все там, там есть самый главный, там йоговский начальник, есть там, в общем, я начал строить, ничего этого не было. И не было. Это наши мифы. Мы думаем, что там все продумано, систематизировано, сделано, а там все разваливается и исчезает. Небольшие остатки знания, которые даже мы сейчас здесь имеем. Ну а что, вот у меня сейчас есть тексты, да, их набить. Никто не берется набивать. Вон у нас вот последние два семинара по мудрому банкам, они опубликованы у Виктории, записаны от руки. Все, в единственном экземпляре. Ну вот, в двух экземплярах. Это уже радует, уже больше шансов того, что это не потеряется. Поэтому вы должны понимать, что реальные знания, это не так, что пошел там в путь к себе и купил книжку. Реальные знания, это вещь, вот, знаете, на грани исчезновения. Повезло, схватил, да, будет у вас, не повезло, нет. Поэтому вот у меня очень жесткое такое отношение, что получил знания сам, передай другому. Передай другому, не замыкай его на себе. А вот эта вот всякая низкопробная литература, ну я вам сам, я могу вот каждую неделю писать по книжке вот такой. Более того, могу даже компьютер свой научить писать, там программа есть, он будет, да, сейчас денег, сейчас вот по телевизору слышал, да, там, на основе Анны Карениной, там, компьютер заставил писать какое-то произведение. Ну, берешь кусочек из этой книги, из этой, вот пару таких рисунков. Так, давайте мы чая прервемся минут на 10-15 и потом продолжим. Такой уже вселенский, что вообще меня и послать-то нельзя. Вот, расправа идет тут же, значит. Помимо даже меня же никто не спросил, замочили. Да, значит, но это тоже иллюзия. Это тоже иллюзия. Это просто как бы первые вот эти вот, ну как бы спадает. Ну, мы обычно не чувствуем корреляции. Мы обычно, вот машина проехала и какое-то другое явление здесь, мы рассматриваем как два разных явления. С позиции йоги это часть единого явления. И вот нам пока еще просто приоткрывают щелку, чтобы мы интуитивно научились, значит, ну, как дети взрослеют, делают выводы, чтобы мы научились делать выводы. Поэтому иногда у человека создается впечатление, что он там приносит счастье или приносит несчастье, там, или то, или все, или пятое, десятое. Если это не связано с кармической предыстория, кармическая предыстория какая? Ну, чаще всего магией занимался всякой мрачной там в прошлой жизни. Вот, ну, то есть пытался, не работало, да, там, да, или там, когда, да, то есть, а ангелов пытался сбивать, да, значит, не получилось. А вот, значит, ну, я так, образно говоря, конечно, и на самом деле, это иногда очень жуткое предупреждение, что, как бы, вот, но если, опять же, это не кармическое, то иногда под те симптомы, о которых вы говорите, это идет иногда процесс реальный расширения того, что вы начинаете чувствовать окружающий мир. Может, например, Майк, вот да. В том случае, в реальном случае, Сталин пришел в Большой театр на представление. И в этот же, ну, во время представления многих людей вывезли с инсультом и с инфарктом, знакомые же подвесили. Сталин виноват, вот, что он пришел, там, своим воздействием испугал, там, или просто, ну, как бы, смерть ему отгубился. Не, ну, что там Сталин, и там, Черчилль в своих мемуарах писал, что он не хотел вставать, когда зайдет Сталин, но когда тот зашел, какая-то сила помимо его приподняла, да. Значит, мне все напоминает, знаете, фильм такой еще давно-давно был, «Звездные войны», там этот был, Дарт Вейдер, значит, и этот, и император, который, значит, там на расстоянии там, могли кого угодно убить. А вот, на самом деле, в отношении со Сталином и с инсультами, я думаю, что, знаете, здесь должен работать, опять же, как в науке, вот принцип Оккама, зачем плодить сущности, когда и тем, что есть, все прекрасно объясняется. Ну, представьте, вы там 10 лет живете в ощущении, что каждый день за вами придут. Ваша нервная система на пределе. И тут вдруг какое-то там, да, какое-то необычное явление. Вы и так на пределе, как стук. А тут еще и Сталин. Ну все, кирдык мне, да, то есть все. Вот, и иногда вот эти вот моменты, иногда можно гораздо более, ну, реальный механизм отследить возникновение причины и следствия. То есть, к чему призывает йога. А уж обладал ли Иосиф Виссарионович потусторонними силами? Ну, не знаю, как потусторонними, но организаторскими точно. То есть, вот, умел заставить работать даже те, кто не хотел работать. Нашим бы руководителям бы, да мы бы сейчас уже, во время войны, вот обратите внимание, во время войны с 41 по 43 год наша экономика удвоилась. Вот сейчас у нас там ВВП удвоилось. Просто взяли часть, там сколько-то предприятий, перевезли вот в голую степь, да, и они через там 3 недели начали работать. Вот кому сейчас из современных политиков такое снилось? То есть это уже действительно на грани какой-то мистики. Хотя, опять же, можно это объяснить страхом. Но в конце концов страх был там вот любую, возьмите африканскую страну, там вообще президент людоед. Его все боятся, но как-то экономику не удваивают. То есть всегда есть с чем сравнивать, понимаете, да? Вот, то есть это, да, но я опять же, вот возвращаясь, отвечая на ваш вопрос, это уже как бы раздел раджа-йоги, Значит, этот раздел, как вы помните, вот семинар был, ну, аксиоматику, вот, ну, кто помнит, да, помните, да, что сперва отточите ваши обычные способности, а потом придут и сверхспособные. И Вселенная не любит, когда из первого класса там в третий прыгают, в четвертый. Поэтому многие вещи можно объяснить, не прибегая к йоговскому воздействию. Вот. То есть вполне нормально.